Федор Сологуб. Помнишь, не забудешь. Федор Сологуб, 1863-1927 годы. По свидетельству современников, этот рассказ классика русской литературы Серебряного века Сологуба, псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова, имеет автобиографический характер. Печатается по изданию «Сологуб. Тяжелые сны. Роман. Рассказы». Ленинград, 1990 год, страницы 339-350. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Павловой. Глава первая. Предпраздничная, веселая, но всем все же надоевшая шумная суета кончилась. В квартире Скоромысленных стало, наконец, тихо и по-праздничному легко. Запахи куличей, только что испеченных, вкусные, но тяжелые, смешались с легким, как сказка, ароматом духов. Торжественные звоны, пушечные выстрелы, легкие гулы веселых голосов и стук колес и копыт по торцам мостовой слабо доносились в тишину и уют просторного кабинета, полузаглушенные тяжелыми складками портьер. Николай Алексеевич Скоромыслин не пошел к пасхальной заутренне. Он всегда ходил в эту ночь в церковь вместе с женой и с детьми, а сегодня ему что-то занездоровилось. И настроение было тоскливое, совсем не праздничное. Впрочем, в последнее время это с Николаем Алексеевичем нередко случалось. Такое несоответствие его настроений с тем, что чувствуют и переживают все другие. Вокруг веселые люди, смеются и шутят, а Николай Алексеевич грустен, задумчив, ему скучно. Он готов говорить всем неприятные слова. И наоборот, бывает, все вокруг волнуются, негодуют, плачут, а он спокоен. Даже иногда весел. Стали даже говорить знакомые, что у Скоромысленно тяжелый характер. Николаю Алексеевичу просто не хотелось сегодня идти в церковь. Недомогание было только предлогом, чтобы не сказать коротко и просто: «Не хочу, поезжайте без меня». Потому, между прочим, не хотелось идти, что будет много знакомых в той церкви домовой, куда они ходят, потому что имеют кое-какие связи с людьми, причастными к тому ведомству. Если пойти, то надо будет всем знакомым улыбаться, делать беззаботное лицо и говорить что-то легкое и никому не нужное, но совершенно обязательное в эту ночь. И вообще, как всегда, со знакомыми надевать маску общепринятого образца. Ах, эти скучные маски! Отчего нельзя всегда быть самим собою? Самим собой можно быть только тогда, когда остаешься один, совсем один, когда знаешь, что никто не постучится в дверь, когда можешь положить трубку телефона, чтобы не услышать докучного звонка. Только тогда спокойно можно отдаться мечтам и воспоминаниям, погрузиться в ту легкую задумчивость, которая слаще всего на свете. Вот этого утешения хотелось теперь Николаю Алексеевичу. Глава вторая. Перед заутреннюю жена вошла к Николаю Алексеевичу в кабинет, шурша белым шелком нового платья, поправляя холодный матовый жемчуг на теплой белизне стройной шеи, и сказала: «Пора нам ехать. Неудобно приходить слишком поздно. А ты, Коля, поедешь?» Николай Алексеевич встретил жену привычно ласковую улыбкою, поцеловал ее белую стройную руку с кольцами, сияющими многоцветным блеском камней на длинных тонких пальцах, от которых пахло сладко и нежно, и сказал: «Нет, я лучше останусь дома. Подожду вас. Полежу здесь. Голова у меня все еще побаливает». «Да, конечно», — сказала жена. «Раз что ты неважно себя чувствуешь, так лучше останься дома. А то еще простудишься. На улице холодно, и ветер такой холодный. Ты много работал в последнее время, и это нехорошо. Не надо так утомляться. Николай Алексеевич лениво усмехнулся и вяло возразил. Ну, где там? Какая теперь моя работа? В городе совсем нет времени заняться как следует. Да, сказала жена, уж это городская жизнь. Но ведь ты знаешь, Коля, для детей приходится. А я и сама очень не люблю города. Я бы и зимой охотно жила в деревне. Николай Алексеевич тоже любит повторять, что не любит города, где так много пустых развлечений, встреч и разговоров, мешающих работе, где так поздно ложатся спать и так поздно начинают день. Городские жители, отравленные милым ядом городской жизни и очень влюбленные в соблазны этой шумной жизни, любят хулить нелепости и суету жизни большого города. «Я дам тебе хинину», — сказала жена. «Это тебе отлично поможет». Николай Алексеевич попытался возражать. «Ну вот, зачем? Ничего мне теперь не надо. Пожалуйста, не беспокойся. Я полежу спокойно, и все пройдет». Но жена уже не слушала его. Она исчезла за темно-синюю портьеру и двери, легкая, как девочка, совсем не похожая на 40-летнюю даму, на мать 5 детей. Через минуту она уже вернулась и, легко шурша недлинным шлейфом по синему затянувшему пол сукну, пробежала через комнату. Она держала в одной руке на блюдечке с розовым рисунком на фарфоре коробочку с обладками хинина и высокую рюмку с темную мадерою запить горький порошок. Веселая, нарядная в своем белом, шитом тяжелым, тусклым золотом платье, с полными белыми плечами и с полными стройными руками, открытыми по локоть, все еще красивая, с пылающими от безотчетной веселости щеками и с порозовевшими раковинками тонких маленьких ушей, полузакрытых завитыми локонами, благоухающие какими-то легкими, как сладостная райская мечта, духами, она стояла перед Николаем Алексеевичем и требовала с ласковой настойчивостью, чтобы он принял эту ненужную для него пакость. Николай Алексеевич шутливо вздохнул и развел руками, покоряясь неизбежному. Сказал: «Ах, милая, я все еще тебе во всем послушен». Жена улыбалась весело, обрадованная его шуткой. Николай Алексеевич с легкой гримасой усилия проглотил обладку, запил ее мадерою, лег на диван и с удовольствием протянулся на его широком, упругом ложе, ощущая левой рукой холодноватую мягкую кожу ее в высокой прямой спинке с полочкой наверху, где стояло несколько фотографических портретов и со шкафчиками по бокам. Жена неторопливыми, ловкими движениями приятных полуобнаженных рук поправила под головой Николая Алексеевича, шитую зелеными и розовыми шелками, венок из роз, атласную подушку и покрывала Николая Алексеевича мягким клетчатым пледом, под которым сразу стало тепло, приятно и спокойно, и таким милым стал легкий озноб в спине. «Ну что, Коля, тебе теперь удобно?» — спросила жена. «Очень, спасибо, милая», — ответил Николай Алексеевич. «Уж ты не возись со мной, иди себе. Дети ждут, должно быть». Но прежде чем уйти, жена переставила с письменного стола на столик у дивана наполовину отпитый стакан с кисловато-сладким зеленоватым питьем и раскрытую книгу «Новый роман». Потом она простилась с Николаем Алексеевичем нежным поцелуем. Сказала: «Постарайся поспать до нашего прихода». И ушла, легкая, веселая, благоуханная. По сукну прошуршала шлейфом, портьера уколыхнула у двери, ушла. Николай Алексеевич смотрел за нею, и глаза его благодарили, и губы улыбались ласково. Лихорадка мучила и нежила его, меняя ознобы и зноя. Она напоминала ему о другой, которой с ним уже нет, и губы его улыбались и шептали. «Помнишь? Не забудешь? Милая Иринушка, не забудешь?» Были слышны недолго слабые из-за дверей отзвуки веселых голосов в зале и в передней. Донесся издали стук закрытой на лестницу двери, и стало тихо. Глава третья. Николай Алексеевич остался один. Он взял книгу, пробежал несколько страниц. Но скучно было читать, и казалось неудобно держать книгу руками из-под пледа, который при этом сползал с плеч и комкался под правым боком. Николай Алексеевич положил книгу на столик и повернул выключатель, стоявший на столике, легкой лампы качалки. Теперь кабинет был освещен только рассеянным, отраженным от лепного потолка светом двух лампочек, люстры, прикрытой снизу тяжелым темным щитом. Николай Алексеевич закутался пледом и погрузился в смутное приятное состояние полудремы. Бывало, Николай Алексеевич любил мечтать о будущем. Признак юности и скованной еще силы – мечта о будущем. Мечты о будущем утешали, когда настоящее было темно. Теперь Николай Алексеевич больше любил вспоминать былое. Старость ли надвигалась? Слишком ли яркие мечты утомили душу? Или милого много накопилось в былом? К былому с каждым годом все чаще обращались мысли. Воспоминания как мечты иногда, а иногда они как проза. Иногда в них странное сплетение прозы и мечты, милого и постылого. Что же эти дни, о которых вспоминается так сладко и так горько? Дни, когда было молодо, бедно, трудно и радостно. Что же эти дни? И горе в них было, и тусклость бедной, скудной жизни. Очень трудна была жизнь. Только молодость все скрашивала. И еще более, несравненно более, ее любовь. Любовь милой Иринушки, первой жены Николая Алексеевича. Иринушкина любовь чудеса делала. И на убогий мир действительности надевала для Николая Алексеевича пышный наряд царственной мечты. Милая Иринушка, явленная ему в обличии простодушной Альдонсы, преображалась перед ним торжественную Дульцинею, прекраснейшую из прекрасных, и преображала для него мир. Это было давно, так давно. А теперь... Теперь Николаю Алексеевичу идет, и уже давно идет, пятый десяток. И все в жизни его изменилось. Бледная, скучная бедность отошла. Жизнь полна, легка, приятна. Хорошо теперь Николаю Алексеевичу живется? Хорошо? Да, конечно, хорошо. Только иногда странно как-то. Бедность и достаток, откуда они? Зачем они так пытают человека? Зачем то немудрое, чего добивается человек, приходит так поздно? Вот были годы, когда, едва начав свою самостоятельную трудовую жизнь, бедный учитель в уездном городишке женился, Николай Алексеевич, на своей милой Иринушке. Женился, потому что любил Иринушку, потому что она любила его. Женился, хотя оба они были бедны и одиноки. Жена молоденькая в его доме и свирепая в его доме бедность. Душа просит радости и смеха, а жизнь грозит напастями и бедами и утомляет трудами и не дает отдыха. Работали они оба очень много, а денег у них в доме было очень мало. Порой совсем не было денег. И очень мало было вещей. Да и те вещи, которые были плохи. Но разве деньги и вещи сильнее человека? Город, где они жили, был скверный маленький, ветхий городишко, обнищавший вдали от сильных людей и от больших дорог. И люди в этом городе жили жалкие, угрюмые, злые, завистливые, нищие духом люди. А те, в ком теплилась живая душа, томились там и тосковали, и рвались убежать из этого постылого города, от этой тусклой жизни. И если не могли убежать, умирали рано, или убивали сами себя, или спивались. А вот теперь у Николая Алексеевича дорогая, красивая, хорошо обставленная квартира на одной из лучших улиц большого города. В этой квартире с Николаем Алексеевичем живут жена, его дети, у детей гувернантка, студент-репетитор, Бонна и целый штат прислуги. В этой квартире часто бывают гости, милые, любезные, просвещенные люди. Смеется и плачет рояль, кто-то поет нежные страстные романсы. Танцуют весело и оживленно, говорят обо всем, что в широком мире случается, волнуя сердца, и что в искусствах живет живою жизнью. Когда нет гостей, вечер занят театром, концертом, маскарадом, посещением знакомых, ужином в ресторане. Николай Алексеевич работает много, но все-таки гораздо меньше, чем в те юные годы, его первые годы жизни с милою Иринушкою. Имя его довольно известно. Книги, которые пишет Николай Скоромыслин, раскупаются неплохо. В обществе о нем иногда говорят, газеты бронят его с достаточной свирепостью. Словом, известность несет ему свои дани. Николаю Алексеевичу, конечно, кажется, что у него мало денег. Никому из живущих в городах не довольно того, что есть. Николай Алексеевич в этом не составляет исключения. А все-таки получает Николай Алексеевич за иной месяц в 20 раз больше, чем он получал за то же время в те давние годы. За иной месяц в 30 раз больше, а то иногда и в 40 раз. Бывают и еще более удачные месяцы, но редко. Когда Николай Алексеевич получит в 40 раз больше, чем прежде получал за месяц, то часть этих денег откладывается. Если в 30 раз, концы с концами кое-как сводятся. Если только в 20, тогда тратятся и те деньги, которые были отложены в удачливые месяцы. Но в конце концов денег на все хватает. И на скромный образ жизни, и на книги, и картины, и на заграничные ежегодные поездки, без которых никак нельзя обойтись, потому что все знакомые за границу ездят и много об этом говорят, и потому что за границей жить легко, приятно и удобно. Приятнее, чем в России, где газеты каждый день приносят такие странные и неожиданные новости. Глава 4. Николай Алексеевич скучающими глазами обвел знакомые, приятно привычные предметы своего кабинета. Все здесь было дорого, просто, прочно и красиво, в строгом скандинавском духе. Преобладал спокойный, холодный, темно-синий цвет. На громадном письменном столе были расположены в педантичном порядке бумаги, конверты, чернильницы, карандаши, перья, рамки с портретами, часы, лампа, подсвечники, вазы с цветами, бронзовые фигурки для надавливания на разрозненные бумажки и еще какие-то красивые вещицы без определенного назначения. По стенам стояли шкапы американской системы, набитые книгами в переплетах и без переплетов. И все эти книги были расставлены строго по форматам, маленькие повыше и в каждом формате по алфавиту. В углу близ окна стояла очень странная, но дорогая скульптура, словно ножом или долотом наспех вырезанная из липового чурбана. Фигура неуклюжего, некрасивого голого увольня, опирающегося на палочку и согнувшего для чего-то толстые и мягкие колени. Но это было не дерево, а мрамор. И непонятно было, зачем так безжалостно изуродован кусок прекрасного камня талантливым скульптором. А что скульптор был талантлив, это было несомненно при первом же взгляде на эту диковинную статую. Столько в ней было силы и незабываемой выразительности. В таком же странном роде были и несколько висевших по стенам картин в гладких серебристо-серого цвета рамах. Краски этих картин были непомерно яркие, а фигуры написаны были так, что долго надо было всматриваться, чтобы что-нибудь понять. И все же это были картины, отмеченные печатью несомненного таланта, сильного, яркого, необузданно смелого, хотя, к сожалению, слишком модного. А все модное в искусстве, как и в жизни, имеет тот прискорбный недостаток, что рано или поздно выходит из моды и забывается. Иное, впрочем, воскресает в поздних поколениях. Иное же забывается и погибает навсегда.